хотел говорить, что умею летать. А я-то хотел отражаться в твоем отражении. И на твоем небе звезда остывает опять. А на моем небе она начинает свечение. Мое сердце бьется до тех пор, пока я знаю, что ты любишь меня. Мое сердце бьется до тех пор, пока я знаю, что ты любишь меня. Уходим на свет и опять где-то рядом печаль. Уходим за ней, зная то, что уже не вернемся. Я очень хочу, чтобы больше мне не было жаль. Я просто найду и тебя, и остывшее солнце. Мое сердце бьется до тех пор, пока я знаю, что ты любишь меня. Мое сердце бьется до тех пор, пока я знаю, что ты любишь меня. Ты любишь.